«Садись, Виктор, садись. У меня просто превосходные новости для тебя. Есть решение по поводу моего дальнейшего участия в играх, именно, и решение отличнейшее. Распорядители игр согласны оставить тебя на уровневых играх при двух условиях. Что-то мне подсказывает, что эти условия катастрофически мне не понравятся. Ничего серьезного. Сперва ты должен расстаться со всей экипировкой, которую купил на деньги подпольных игр. Что-то оставишь, а что ты передашь в собственность арены. Мы все посчитаем и вернем, в этом нет никаких проблем. Согласен, это ничтожная цена. Второе условие заключается в том, что ты и еще три гладиатора выйдете сегодня на арену и сразитесь с шестью заключенными. Это не уровневые игры, нет, это игры в честь присоединения Мидгарда к Империи. Ты должен будешь облачиться в доспехи Императора Вулиана, в те самые, в которых он захватывал Мидгард, точнее в их немагическую реплику. А заключенные будут одеты в броню мидгарских воинов, которые противостояли нашему великому благодетелю. Вы хотите, чтобы я предал свой народ и бился против соотечественников? Виктор, это всего лишь постановка. Заключенные местные, но им обещана свобода, если они вас победят на арене. Обычная казнь, которая приурочена к празднику. Но в моем мире в этом увидят чистое предательство. Ты хочешь остаться на арене? Хочу. Тогда я не вижу проблем. Либо господина краснела от нарастающей злости. Я понимал, что зеленые сделали свое дело, и эта идея с боем тоже их решение. Они хотят, чтобы я убил в себе все личное и стал винтиком в их огромной машине. Чтобы я лишился собственных желаний и стремлений и просто выполнял все их приказы. Но я не могу этого сделать. Не хочу. Но есть ли у меня выбор? Позвольте подумать. Думай. До обеда. Я приеду с города после полудня, и потом мы с тобой едем либо на арену, либо в настройки. Я вернулся на тренировочную площадку. Провожая взглядом уезжающего господина, я все время думал о том размышлении, что уже вел в своей голове. А что для меня роднее? Мидгард, в котором я родился, вырос, завел друзей и семью, а потом все это вмиг исчезло. Или столица, где у меня новое тело, новые друзья, новая любовь. Можно даже сказать, что я здесь заново родился. Единственное, что есть в Мидгарде и нет в столице, это ностальгия. Воспоминания по школьным временам, по родительской заботе, по обычной жизни без магии в конце концов. Тем не менее здесь у меня есть все, чего я лишился в дома. Будет ли это предательством своей семьи, что я отрекусь от старого мира в угоду новому? Простит ли меня дух жены, что витает вокруг меня всю мою оставшуюся жизнь? Я не знал ответов ни на один из вопросов. Я видел, как гладиаторы уже начали тренировку и как наставник своим грозным голосом подгонял их и ругал за неправильное выполнение упражнений. Но не все гладиаторы взялись за учебные мечи. Гордон стоял возле обеденной зоны, облокотившийся деревянный столб. Он смотрел на своих боевых товарищей, но не видел их. Я уверен, что перед его глазами сейчас тела его жены, сына и дочери. Я медленно, тихонько подошел к нему. «Гордон», я его окликнул, чтобы понять, в нашем ли мире он или мире грез. «Как ты? Как разбитое корыто у сожженного деревянного дома после войны? Почему не тренируешься?» «Я взял еще пару дней отдыха, чтобы прийти в себя». «Зачем тебе все это? Ты пришел на арену ради семьи, но теперь, теперь какой в этом смысл? У меня больше нет жизни в Граустаде. Так зачем я буду туда возвращаться? Там меня ждет лишь боль и страдания и жалкое существование вместо жизни. Но там же твои сородичи. Разве не лучше жить среди них? Да срать я на них хотел, как и они на меня. Я буду на арене убивать гнолов, и сородичи будут радоваться. Я буду убивать орков, и остальные орки будут радоваться. Все они просто животные, как и я тоже. Моя жизнь теперь связана только со столицей. Здесь я либо погибну на арене, либо стану чемпионом, прилечу в этом теле и с этими силами в Граустад и расхерачу всех тех ублюдков, что подняли руку на мою семью. Знаешь, я вот тоже все думаю о своих сородичах. Мне предложили остаться на арене и выйти сегодня биться в реплике брони императора против преступников, одетых, как мои сородичи. И все это в честь праздника присоединения Мидгарда к империи. Удачного тебе сражения. Я даже поставлю пару монет на твою победу. Теперь мне деньги отправлять некому, и я могу ими сорить. Я еще не дал ответа господину. Боюсь, что так я прокляну память о своей погибшей семье. Проклянешь память? Ты совсем из ума выжил? Твоя цель одна из самых достойных, и я с радостью помогу тебе в ее достижении. Почтить память семьи, Вот что самое важное, а твой бой с преступниками лишь тому доказательство. Это испытание, которое ты должен готов пройти ради своей семьи. А как же соотечественники? Да насри им в глотки, если они скажут что-то против тебя. Половина из них, если не больше, действительно считают, что империя сделала ваш мир лучше. А те, которые в войну ничего не потеряли, еще и убить готовы за эту мысль. Они пируют на костях и крови, пока ты и тебе подобные лишились всей своей жизни и должны страдать все оставшиеся вам дни. Я это и раньше понимал, но теперь я это почувствовал. Гордон завелся не на шутку, но сквозь его эмоции я увидел настолько твердый здравый смысл, как мой член при виде Малики, которая, кстати, машет мне в стороне, чтобы я подошел к ней. Я положил руку на плечо Гордону, одобрительно кивнул в знак благодарности и удалился от него. Считаю, что дело, как друга выполнил, дал ему выговориться. Теперь ему нужно снова все обдумать, пережить смерть близких и настроить себя на новую жизнь без них. Я благодарю всех богов своего мира и этого, что они привели меня к моему господину, который понимает живую душу и входит в положение каждого бойца. Дать просто так два выходных посреди недели — это дорогого стоит. Тем временем, я уже добрался до Малики, которая отошла попить воды и заодно поговорить со мной. Ну что, ты доволен? А чем ты? Я тебе говорила, чтобы ты не связывался с зеленым пламенем, но ты поступил по-своему. Теперь из-за тебя семья Гордона мертва. Это случайность, что со мной отправили именно Гордона, и там оказался орк, который держит его семью в заложниках. Самому не противно себе врать? Ты же видишь, что это такое совпадение, которых в природе не существует. Да и зеленое пламя в этой ситуации выигрывает больше всех остальных. Что сделано, то сделано. Обратного пути уже нет. Мы все равно хотели, чтобы я внедрился к зеленым, так сейчас была лучшая для этого возможность. Малика нахмурила брови. Я видел выражение ее злости, но она ничего не смогла мне ответить. Возможно, ты прав, но только возможно. И почему зеленые? Надоело произносить полное их название, а так и быстрее, и как будто шифруемся. Детский сад. Дроу покачала головой. Твоя выходка хотя бы принесла плоды? А да, еще как принесла. Меня оставляют на арене при двух условиях. Я должен сдать всю экипировку, которая не вписывается в бюджет, превышающий мои победы на арене, и должен выйти сегодня на арену против заключенных, одетых в моих соотечественников. Я должен отдать дань кровью на арене в честь присоединения Мидгарда к Империи. Ты согласился на условия? Я еще не дал ответа господину. Ты обязан согласиться, хотя бы потому, что обязан Гордону. Эта затея лишила его семьи, и отказываться теперь от каких-то своих жертв было бы неправильно. Ты ему должен. Должен не просто выйти на арену, а остаться на ней и сражаться и помочь орку унять его боль. Никогда бы не подумал, что наемный убийца будет настолько сильным моралистом. У Малики сердце больше, чем у любого благодетеля в любом мире. Тем только детишек подавай, да вина наливай, а на душу им плевать. Но Малика, она меня поражает с каждым днем все больше и больше. Все остальное время до обеда я провел в одиночестве, обдумывая оба мнения, что услышал от своих ближайших боевых товарищей на арене. Я был с ними согласен, но хотел все-таки сделать из этого боя настоящий ритуал своего посвящения в гладиаторы. Убив последнего преступника, я должен вместе с ним также убить в себе прошлого себя. Больше нет никакого повстанца, что пытался привести свой мир к отреченности от империи. Теперь я гладиатор, что мыслит убить императора и свернуть всю его преступную систему с трона. Сразу по прибытию, господин спустился к нам на тренировочную площадку. Он нашел меня на том же месте, в том же положении, где стоял утром Гордон. Я смотрел на тренирующихся братьев и думал лишь о том, что я готов стать тем самым мидгарским зверем, который во что бы то ни стало сделает этот мир лучше. Мне нравится твой взгляд, он у тебя боевой. Надеюсь, это связано с твоим решением. Господин встал рядом со мной и также устремил свой взгляд на тренирующихся гладиаторов. Да, господин, я готов выйти сегодня на арену в реплике доспехов императора против заключенных, что одеты, как воины Мидгарда. Но у меня есть пожелание. Пожелание? Сначала подлизался, а теперь хочешь поиметь? Ну давай, говори свое пожелание. Я хочу выйти на арену один. Один против шестерых, я не буду тобой так рисковать. Ты самый перспективный боец моего Лудуса. Вы верите в богов, господин? В богов? Верю, конечно. В столице нет идиотов, что имеют наглость не верить в богов. Они привели меня в ваш мир. Они давали мне выжить в каждом бою, в котором казалось, что уже нет надежды. Они дали мне шанс сегодня, чтобы решить для себя, кто я, гладиатор или никчемный мидгардец. И я хочу доказать, что я не просто гладиатор, я мидгарский зверь, которого не остановит даже 6 противников. Если боги хотят меня испытать, то я пойду им навстречу и усложню себе задачу, чтобы у них больше не было сомнений по поводу меня. Господин посмотрел на меня, как на безумца, но его взгляд постепенно сменился на задумчивый. Боги и так уже далеко тебя завели. Не думаю, что они задумали избавиться от тебя такой мелочью, как 6 преступников. Но у меня тоже есть пожелание. Когда ты убьешь последнего преступника, одетого, как твой соотечественник, то после этого ты полностью посвятишь себя сражению на арене. Ты перестанешь вести себя, как дикий мидгардец, и будешь учиться, тренироваться, сражаться и побеждать. Это станет твоим кредо, пока ты не достигнешь чемпионства моего дома и всей арены. Я согласен, господин. Мой ответ поднял настроение господина до небес. Он сразу же выдал мне реплику доспехов и повез меня в город на арену. Там я услышал, как толпа скандировала мое имя. Я даже не думал об этом, что этот бой поможет мне заполучить еще больше любви толпы. Участие в уровневых играх – это, конечно, хорошо, но это будет первый бой, где я участвую не для своего продвижения по карьере, а для продвижения своего имиджа. Если я покажу сегодня красивый бой, то буду еще более востребованным гладиатором, и на втором уровне меня могут приглашать знатные особы на свои игры. Я выходил в центр арены под оглушающий гул толпы. Они кричали, топали ногами, хлопали руками. Для меня это было, как шум моря поздней осенью, успокаивает и в то же время заряжает энергией. В такие моменты я всегда думаю, что готов совершить любые подвиги. Напротив меня вышли преступники в военной форме Мидгарда. Бледно-желтая пятнистая форма, разработанная для бойцов спецназа в пустынной местности, где вокруг только песок. Даже оружие им выдали то же, каким сражались и мы при нападении императора на нас. Винтовки, автоматы и пистолеты. Я изначально не совсем понимал, как мне против этого сражаться мечом, но господин решил этот вопрос. Перед моим выходом на арену дал 2 свитка заклинаний, которые мне помогут в бою, а также несколько зелий, которые я сразу же выпил. Виктор. Броня. Нагрудник императора. Поножи императора. Рукавица императора. Шлем императора. Оружие. Меч императора. Заклинание. Магический шар, выпускает из рук сгусток магической энергии. Вихрь магии, создает мощный вихрь магической энергии, наносящий урон всем противникам на поле битвы. Печать молнии, призывает молнию, которая поражает всех врагов в радиусе удара. Стена ветра, призывает стену из вихря, создавая временное укрытие и блокируя вражеские атаки. Местные преступники не особо умеют стрелять из огнестрельного оружия. Им прямо перед боем показали, как это работает, но никто не верит в их меткость. Даже те, которые были лучниками, не могут похвастаться точными попаданиями, стреляя железными пулями. Чтобы немного их рассредоточить, я сразу же выпустил в их сторону магический смерч. Он устремился на преступников, которые при виде его разбежались в разные стороны. Пока они меняли позиции, я уже со всех ног мчался на них. Преступники разделились на 2 отряда по 3 человека. В один из них я выпустил печать молнии, которая сожгла одного из преступников и обездвижила остальных, и кинулся на вторую группу. На всякий случай, когда я приблизился к пока еще полной группе, я за своей спиной поставил стену ветра, которая отражала бы любой урон, наносимый мне с той стороны. Преступники пытались по мне стрелять, но все равно выходило у них это скверно. В одного из них я выпустил магический шар, а 2 других зарубил быстрыми ударами меча. Эти убийства не приносили мне радости, потому что не было почти никакого сопротивления. Преступник, что отлетел от магического шара, пытался встать, но в 2 больших шага я приблизился к нему и проткнул его грудь. Его палец дернулся, и в меня попала шальная пуля. Пробило плечо и как назло не на вылет. Ну ничего, терпимо. Тем временем со спины уже забегали последние 2 преступников, которые стреляли в мою сторону, но так и не могли попасть. Я сделал кувырок в их сторону и воткнул меч в живот одного из них, а во второго я выпустил разряд молнии, поджаривая его внутренности. Тот, которого я пырнул в живот, еще был жив. Я поставил его на колени и заглянул ему в глаза. В них я увидел свою жену, что обнимала меня каждый вечер перед сном и шептала на ухо ласковые слова любви. Увидел своих дочерей, что встречали меня у порога каждый раз, Как я возвращался домой, подрев толпы одним ударом я снес преступнику голову, отправляя его и своих воспоминаний и чувства в небытие. Виктор Галич, скандировала толпа и я радовался их кличу. Бой закончился быстро, было легко и тяжело одновременно. Когда я уходил с арены, то увидел в толпе медведя. Он улыбался и кивал мне. Тогда я вспомнил, что мой ритуал еще не завершен. Необходимо внести еще один штрих, чтобы полностью оторвать от себя прежние чувства и морали. После своего боя, когда уже вернулся в Лудус, я взял бутылку вина, что купил по дороге, и пошел в чемпионскую комнату. Клаус стоял на коленях перед каким-то алтарем. «Я не помешал тебе, я уже заканчиваю. Чего ты хотел?» Клаус поднялся на ноги и посмотрел на меня. «Я тут поразмыслил немного и понял, что ни разу тебя не отблагодарил. Меня ни за что благодарить. Ты меня обучал, ты меня наставлял. Благодаря тебе я понял суть гладиаторских боев и в целом игр на арене. Я остался здесь отчасти благодаря тебе, поэтому я хотел бы разделить эту бутылку вина с тобой, в знак признательности. Я не пил уже много лет, но...» Клаус грустными глазами посмотрел на меня и подошел поближе. «С радостью выпью за твою победу и правильное решение остаться на арене. Ты еще поймешь, сколько в этом чести и славы, без которой настоящий мужчина не может жить». Я открыл бутылку вина и разлил его по чашам. «За мою победу и твои бесконечные наставления», я поднял чашу вверх и прислонил ее к губам, медленно набирая вино в рот, но не глотая его. Клаус сделал несколько глотков, но потом почувствовал неприятное ощущение и перестал пить. Он схватился за свое горло, опускаясь на колени. Его тело слабело очень быстро и через несколько минут некогда чемпион Дамаса Тиат лежал на полу мертвым. Я выплюнул вино обратно в свою чашку и прополоскал рот водой. В малых количествах яд не вреден, но двух глотков достаточно, чтобы остановить сердце. Я ушел из комнаты, прихватив с собой только свою чашу, которую поздно ночью я выкинул за забор с той стороны Лудуса, куда никто никогда не заходит. Глава 22. Буду ли я винить себя за случившееся? Уже второй гладиатор, что проявил ко мне интерес и предложил свою помощь, отправился к праотцам. Но если в случае с Малентой я был виноват лишь косвенно, то сейчас вся вина полностью на мне. Сожалею ли я о содеянном? Наверное, нет. По крайней мере, я пытаюсь себя успокоить верой в слова Руши, который говорил, что Клаус далеко не такой уж и пушистый гнол, каким мы все его сейчас видим. Я очень стараюсь убедить себя, что я избавил этот мир от грязного животного, которое готово на любые жертвы ради собственной выгоды. Стоп, это же очень похоже на мое собственное описание. Придет время, я и от себя избавлю этот мир. Господин сочинил поистине достойную речь, чтобы проводить чемпиона его дома в последний путь. Он стоял на небольшом помосте перед погребальным костром, а мы, боевые товарищи чемпиона, стояли лицом к лицу друг к другу, построенные по обе руки господина. Клаус был не просто чемпионом этого дома, он был его основанием для вас всех. Его пример мужественности и отваги давал надежду и отвагу каждому новичку, что ступал за эти ворота. Господин указал на большие ворота, через которые меня когда-то привели в Лудус. Еще ни один чемпион моего дома не умирал в спокойствии в своей комнате. Клаус стал первым, но, надеюсь, последним. Только смерть на арене несет в себе сакральное значение. Там, вы словно боги, спустившиеся с небес, чтобы показать всем остальным живым существам, как они должны жить и как должны умирать. Господин еще долго толкал свои пафосные речи, но я уже не слушал. Это был полный бред, который ко мне не имел никакого отношения. Умереть на арене, боги, пусть сам идет и дохнет в песке и пыли, а я хочу остаться живым до тех пор, пока сам не решу уйти из этого долбанного мира. Когда речь господина, наконец, была окончена, он поджег погребальный костер и ушел в Лудус. На место господина вышел Руша, который также заготовил свою речь. Она была менее помпезная, но более короткая. Чемпион Дамаса Тиат погиб от некачественного вина, которое он купил в городе. Поэтому теперь, по приказу нашего господина, гладиаторам запрещается самостоятельно покупать алкоголь и приносить его в Лудус. Я лично налажу контакты с поставщиками надежного алкоголя и буду привозить его в Лудус. Здесь вы можете будете его купить. Даю зуб на отсечение, что Руша привезет какую-то мочу и будет продавать ее втридорога, а разницу забирать себе. Змея бесхребетная, поругался я, рядом стоявшему Гордону. Ага, что не продаст здесь, то продаст на рынке в городе, а господину скажет, что мы просто без ума от этого пойла», — ответил орк. «Я ожидал бурной реакции гладиаторов после этой новости, но ничего не произошло, как будто всем было плевать. Но тем лучше для меня, чем меньше об этом будут говорить, тем меньше шансом, что вопрос со смертью Клауса приведет ко мне. А так все, тело в огонь и дело закрыто. После сожжения чемпиона, всем гладиаторам дали выходной. Обычно после смерти гладиатора была более интенсивная тренировка, чтобы не пасть на арене, как и наш боевой товарищ, но сегодня другой случай. Ушел из жизни тот, кто мог бы стать чемпионом арены, возможно даже легендой, но я оборвал его тонкий волос жизни. Я видел, как все шушукались и обсуждали смерть Клауса. Было вдвойне сложно скрывать свою причастность, когда я замечал чужие осуждающие взгляды на себе. Может, я вел себя как-то не так, как мне полагалось. Да, Клаус тренировал меня какое-то время, говорил, что видит во мне потенциал, но последнее время мы не очень ладили. Когда он узнал про мое участие в подпольных играх, то я стал ему противен, пока не сделал выбор в пользу арены. Я должен быть грустным, радостным, каким, я не понимаю. Как и не понимаю людей, что сверлит меня глазами. Они переживают за тебя, потому что думают, что без наставлений Клауса ты сдуешься, пояснил Гордон, который заметил мою тревожность по поводу излишнего внимания. Почему они так думают? Клаус не тренировал меня уже долгое время. Да поди их знай, чего они так думают. Я лишь передаю тебе ту информацию, которую от них же и услышал. Я кивнул в ответ. Переживают они, чего вокруг меня столько внимания. Я же первоуровневый гладиатор, а не кандидат в чемпионы. А еще они думают, что ты займешь место Клауса. Не сразу, конечно, но лет через 5 ты точно станешь чемпионом этого дома. Ну конечно, стану. Дожить еще сперва надо до этого, а с моими делами дожить до завтра уже будет удачей. Кстати, о твоих делах, я тут подумал, многовато как-то смертей вокруг нас стало, и я не про смерть на арене, а про смерть за ее пределами. Мы живем в опасном мире, Гордон, таким его сделал наш благочестивый император, будь он проклят. Уже ближе к сути, ты, кажется, говорил, что те люди, которые тебя послали в Латур, хотят свергнуть императора. Это когда я такое говорил, может не мне, но я услышал, мало ли что я говорил, моя фантазия безгранична, забудь, не могу забыть, как и не могу забыть смерть своей семьи, я понимаю, что мой мир таким сделал император, я хочу это исправить, моя цель становится очень похожей на твою, поэтому я хочу тебе помочь, помоги и мне стать частью этой великой миссии. Ты хочешь присоединиться к заговорщикам? Я хочу помочь привести нас к новому миру, в котором семьи не насилуют и не убивают. От этого мы никогда не избавимся, но хотя бы за это виновных будут наказывать. Я ничего не ответил Гордону. Я лишь взглянул на него и увидел в его глазах свирепость. Он готов хоть сейчас выполнить любой приказ зеленых. Если я, со всем своим отвращением и несговорчивостью, уже натворил столько ужасных дел, то что может сделать орк, которому нечего терять, под контролем кровавых манипуляторов? Желание Гордона исправить мир несомненно благородное, но поспешное. Этот несчастный орк пережил страшнейшую катастрофу в своей жизни и теперь бросается на все, что так или иначе хорошо звучит на словах, но на деле. Я даже сам пока не знаю, каково оно на деле. Пока слишком жестоко. После смерти моей семьи прошло уже много времени. Я уже все пережил, испытал весь спектр чувств так сильно, что теперь они выжжены во мне. Мое безразличие к окружающему миру иногда дает слабину, когда дело касается кого-то близкого мне. Хотя ситуация с Малентой показывает обратное. Но все же, Гордон сейчас, это я. Но 10 лет назад, я тоже тогда кидался на все безумные идеи, которые мне предлагали. Но все было бестолку. Именно эти чувства и мешали мне двигаться к цели. Поэтому у меня справедливый вопрос. Стоит игра свеч, брать ли Гордона за руку, чтобы отвести его к медведю и передать его ослабленный разум в безжалостные руки мозгоправа? Разумеется, я не мог оставить такой серьезный вопрос без обсуждения с Малякой. Она стала моей путеводной звездой в этом жестоком мире, моей совестью и благоразумностью, которую я слушаю, но не слушаюсь. Маляка сидела в одиночестве в дальнем углу обеденной зоны. В ее руках была книга, которая носила гордое название «Как выращивать розы» или «Как взрастить слюнявую убийцу», чтобы его шип убил вашего мужа. Я не очень хотел подходить к ней, когда ее мысли заняты убийствами, но она же наемная убийца, она всегда думает о смерти. Наверное, хотя она еще и женщина. О чем думает женщина-убийца? О своем мужчине? Почему именно это первое приходит в голову? Маляка. Тихо, она пригрозила мне пальцем и принялась быстрее дочитывать страницу. Я просто ждал. Это самое разумное, что следует делать мужчине, когда его женщина читает. Чего хотел? Спросила она, когда дочитала страницу. Я понимаю, что ты сейчас неимоверно зла на меня за то, что я не прислушался к тебе. Я зла не потому, что ты не прислушался, а потому, что пришел обсудить со мной вопрос, когда сам уже все решил. Я не люблю, когда мое мнение не учитывается. Иначе, зачем мне вообще тратить свое время на кого-то, думая о его проблеме и давая ему советы? Я усвоил урок. Ты убил Клауса? Малента не давала мне договорить. Я и не предполагал, что Дроу подумает на меня. В моих планах я рассказываю Маляке о содеянном через длительное время, когда это событие станет просто воспоминанием. Но я не хотел ей врать. Да, это было второе условие, чтобы оставить меня на арене. Вот видишь, ты не усвоил урок. Я сделал то, что нужно было. Вспомни, наши цели важнее всего. Ты сама говорила когда-то, что если моя цель будет стоять на пути твоей цели, то тебя все равно ничего не остановит. С тех пор прошло много времени. Обстоятельства изменились. Или я думала, что изменились. Что мне сделать, чтобы ты меня простила? Ничего. Доверие – это такая штука, которая долго получается, но быстро теряется. Она посмотрела на меня глазами, полными злости. Чего ты хочешь от меня? Сейчас, в данную секунду. Зачем ты ко мне подошел? Посоветоваться? Грустно ответил я. Гордон заявил, что тоже хочет присоединиться к зеленым. Мол, ему импонирует моя цель по убийству императора, чтобы достичь мира во всем мире. Ну так исполни его желание. Ты же все равно хотел свою банду организовать из Кальки и Александра, вот теперь еще и Гордон будет. И не важно, что я скажу, что это наиглупейшая идея, потому что Гордон сейчас неадекватен и им очень легко будет управлять. Он может таких ужасов понатворить, что ты покажешься просто невинным ребенком по сравнению с ним. Я тоже такого же мнения, но и привлечь его к делу звучит тоже не совсем безумно. Я, делай, как знаешь, все равно, что бы я ни сказала, ты сделаешь все по-своему. Я понял, что разговор дальше не получится. Маляка была в взводе, хотя я не понимал причины. Да, я сделал все по-своему, но мы друг другу не хозяева. Я лучше знаю, что нужно для достижения своей цели. Мне не нужны указания, как и что мне делать. Договор у нас был какой? Я вливаюсь в ряды зеленых, нахожу там Дроу, которого она ищет, и сливаю всю информацию по нему, а после продолжаю заниматься своими делами. Или она считала нас уже парой? Какая же мы пара, если секса не было? Два поцелуя еще не значит, чтобы мы обязаны друг другу под гроб жизни. Странная она женщина. В конечном итоге я закончил этот день в своей комнате. Не хотелось мне больше быть на виду, пока взгляды других гладиаторов не слезали с меня. На следующий день все началось, как обычно. Подъем, завтрак и тренировка. Но тренировка шла не очень гладко. Причем у всех. Кто-то скорбел по Клаусу, кто-то просто ленился, а кто-то пытался выложиться на полную, но не мог из-за того, что все остальные были в подавленном настроении. Я был из числа вторых. Хватит ползать по песку, как сонные мухи. Рычал на нас наставник. Каждый боец Дамаса Тиад должен быть на голову выше остальных гладиаторов на арене. Если кто-то из вас проиграет в бою, но распорядители игр его пожалеют, то я лично добью того в Лудусе. Ни одному нашему гладиатору не свойственен проигрыш, поэтому забудьте о лени и вчерашней трагедии. Жизнь Клауса оборвалась, и если вы не хотите последовать за ним, то тренируйтесь, мать вашу. Я смотрел на наставника взглядом, полным недопонимания. Как угроза смерти должна приободрить гладиаторов? Чтобы что? Чтобы мы боялись проиграть и сражались до конца? А разве на арене не главное? Это создать шоу, красивые бои, интересные костюмы, харизматичные бойцы. Что-то я теряю понимание сути происходящего. Ты не согласен со мной, новичок? Наставник обратился ко мне. Не совсем, наставник. Живое существо на то оно и живое, что ему свойственно переживать и лениться. Наставник посмотрел на меня с презрением. Посмотрите все на Виктора. Он тот, в ком Клаус видел свою замену, и он же говорит сейчас о лени. Он не чемпион и даже не предмет для насмешек, он живой пример, как низко может пасть гладиатор. На арене главное умение сражаться. И неважно, ленился ли ты когда на тренировке или нет, вырвалось у меня. Но я только через пару секунд понял, что перебил наставника. Наш грозный учитель танцев с мечом оказался более сдержанным, чем я. Он не стал разматывать свой кнут, чтобы отделить мою плоть от костей, не стал нервничать или злиться. Наоборот, он будто бы успокоился. Умение сражаться, и ты думаешь, что у тебя оно есть. Я сильнейший из первоуровневых бойцов. Ни один из них меня не победит. Да и все вместе тоже не справятся. Наставник ухмыльнулся. Он глянул на балкон второго этажа, где стоят господин, и посмотрел на него. Господин одобрительно кивнул. «Все вместе?» – спросил он, но не ожидая ответа. «Бардус, Александр, Калька, Буран, Гордон, Малика, возьмите свою экипировку и встаньте на исходную. Виктор, ты тоже возьми всю свою экипировку и встань на исходную против них. Настало время учиться держать язык за зубами». Мое выходное отверстие сжалось до невиданных размеров. Я не ожидал, что подобную бойню господин позволит провести в своем лудусе. Но тем не менее, это происходит. Я отчетливо понимал, что сражаться против шестерых гладиаторов не то же самое, что и против шестерых преступников. Но отказываться от такого я не стал. Это шанс показать себя. Виктор. Броня. Нагрудник новичка. Поножи новичка. Рукавицы новичка. Шлем новичка. Оружие. Меч новичка. Заклинание. Магический шар. Выпускает из рук сгусток магической энергии. Вихрь магии. Создает мощный вихрь магической энергии, наносящий урон всем противникам на поле битвы. Печать молнии. Призывает молнию, которая поражает всех врагов в радиусе удара. Стена ветра призывает стену из вихря, создавая временное укрытие и блокируя вражеские атаки. Малика, броня, нагрудник новичка, тени призывателя позволяют увеличивать количество призываемых темных существ и усиливают их защиту и силу. Рукавицы новичка, шлем новичка, оружие призывает любое заклинание, призывает любое оружие для сражения. Гордон, броня, огненная защита. Броня, усиливающая магию исцеления с добавлением огненной силы, позволяя восстанавливать здоровье через огонь. Поножи новичка, рукавицы новичка, шлем новичка, оружие. Жезл исцеляющего огня, жезл, который применяет магию огня для восстановления здоровья и лечения огненных ран. Заклинание, восстановление, исцеляет легкие раны. Буран, броня, защита горного великана, броня, которая усиливает выносливость и позволяет лучше защищаться от атак. Поножи новичка, рукавицы новичка, шлем новичка, оружие. Каменный топор, двуручный топор, с магией земли, который при ударах вызывает разрушение камня и землетрясение. Заклинание. Мельница, берсерк раскручивается с топором и нанося при этом огромный урон. Магия помогает держать вестибулярный аппарат в норме. Бардус. Броня. Мантия перемещений, легкая броня, которая позволяет владельцу легко перемещаться в пространстве, избегая атак и быстро менять положение для внезапных атак. Поножи новичка, рукавицы новичка, шлем новичка, оружие, два меча новичка, заклинание, вихрь. Убийца расставляет руки в сторону и закручивается с такой скоростью, что никто не может прервать его, пока он идет на врага. Мгновенное перемещение, заклинание, которая позволяет владельцу мгновенно перемещаться на небольшие расстояния, создавая иллюзию, что он не был замечен. Калька, броня, чешуйчатый щит, легкая броня, изготовленная из чешуи, которая усиливает уклонение и позволяет пользователю становиться быстрее при выстреле. Поножи новичка, рукавицы новичка, шлем новичка, оружие, лук ящериной легенды, лук с магией воды, стреляющий стрелами, которые, попадая в цель, распыляются в водяные сплеши, замедляя противников. Заклинание. Огненная стрела. Призывает одну огненную стрелу. Александр. Броня. Горное крепление. Броня, которая увеличивает физическую силу владельца и дает ему дополнительную защиту от магических атак. Поножи новичка. Рукавицы новичка. Шлем новичка. Оружие. Двуручный меч леса. Меч, который вызывает разрушающие волны земли и растений при каждом ударе, ослабляя врагов. Заклинание. Сотрясающий удар. Палач бьет по земле, и ближайшая площадь от удара сотрясается, и иногда противники падают на землю. Итак, я против шести гладиаторов сразу. Бой должен быть быстрым. Либо я быстро смогу их победить, либо меня уложат на лопатки при первой же моей ошибке. Я выбрал действовать той же тактикой, что и сражался с преступниками. Я бросил в них вихрь магии. Гигантский смерч также разделил одну большую группу на две маленькие. В одну из таких групп я пробросил печать молнии и вывел Бардуса из строя. Он забился в конвульсиях от электрического разряда. Я хотел было уже создать стену ветра, но совсем позабыл, что у моих соперников тоже есть магия. Пока я бежал ко второй группе, Калька начала в меня стрелять из лука. В движении мне пришлось уворачиваться. Пока я потерял контроль над ситуацией и этим воспользовался, Александр и вбил в землю свой сотрясающий удар. Пока я левитировал на трясущейся земле, на меня уже выбежали Буран, Малика и Гордон. Они активно нападали на меня, пытаясь пробить мою защиту. Поэтому я не нашел другого выхода, как пустить во всех нас печать молнии. Я успел закрыться своим маленьким щитом на руке, который отразил часть урона, но остальную троицу я раскидал по сторонам. Отделив их от себя стеной ветра, я напал на Александра. Калька все так же продолжала стрелять в меня. Я старался выстроить Александра так, чтобы Калька была прямо за ним. Гнолл активно начал махать мечом, но увернувшись от удара, я просто кинулся в него, сбивая с ног. Когда я его повалил, то несколько раз ударил щитом по лицу. Этого было достаточно, чтобы на время его дезориентировать. Кальке выдался удачный момент, и она всадила в меня две стрелы. Благо, что не в голову, а в левое плечо. Я выкинул в нее магический шар. Все соперники были на земле. Само собой, я никого не победил, лишь отправил их в нокдаун. Через какое-то время они все уже стояли на ногах, разъяренные и бешеные, стояли помахивая оружием. «Достаточно!» — крикнул господин с балкона. «Виктор, сходи к лекарю. Я сейчас тоже туда спущусь». Я был очень рад, что господин остановил бой. Магически я выжал себя максимально, и если бы бой продолжился, то меня забили бы, как свинью на убое. Лекарь довольно быстро меня подлатал, поэтому я освободился раньше, чем пришел господин. «Что ж мне с тобой делать?» — спросил господин. «Мне нужно отвечать?» «Нет», — господин достал из кармана сверток бумаги. «Пришли составы на следующие бои в играх. Против тебя будет эльф-лучник. Меня долгое время обучал лучник, думаю, у меня есть шансы на выигрыш». Не тут-то было. На него кто-то поставил огромные ставки. Этого эльфа знатно проспонсировали. «Полная экипировка и два заклинания тебя будут ждать. Я знаю, как он заработал деньги, и там было видно невооруженным взглядом, что ему помогали серьезные люди. Я, слушай меня внимательно. Я видел, что ты только что сделал. Да, глупо растратил всю магию, но если ты сделаешь все то же самое, только против одного бойца, то успеешь его добить. Твои четыре заклинания будут решающими в этой схватке. Кто-то там наверху до сих пор точит на тебя зуб. Сломай им все эти точеные зубы, чтобы больше не смели идти против тебя». «Да, господин». Глава 23. После моего фееричного боя на тренировке, ко мне гладиаторы стали относиться еще более с опаской. Некоторые даже в Лудусе теперь стали называть меня мидгарским зверем. Боюсь, такими темпами совсем скоро мое собственное имя забудется и к уровню третьему, не позже, у меня останется только прозвище. Вот будет умора, если меня и медведь тоже начнет так называть. Будет не зеленое пламя, а зоопарк или зверинец. Тем не менее, факт остается фактом. Это прозвище мне подходит, как нельзя хорошо. И это подтвердил Гордон, когда подошел ко мне и сказал: «Мы, когда стояли на изготовке напротив тебя, договаривались не о тактике нападения, а о тактике защиты от тебя. Действительно, я кидаюсь на противников, как зверь кидается на свою добычу. Не знаю, откуда у меня это пошло. Возможно, инстинкты взыграли во мне на подпольных играх, и мозг перестроился на совершенно другой бой. В любом случае, это неплохо, ведь подобный, выбивающийся из чего-то стандартного, метод боя пока что приносит мне победы». Не только Гордон решил высказать мне свои ощущения по поводу боя против остальных новичков. Калька, что была единственной, кто смог меня ранить в бою, но это было больше случайным моментом, чем ее профессионализмом. «Виктор», — Калька аккуратно подошла ко мне, когда я стоял возле бочки с водой. «Ты был неподражаем против нас шестерых». «Спасибо, мне было как-то неловко в этот момент, наверное. Я знаю, что в прошлом у нас с тобой были разногласия, но сейчас я бы хотела попросить тебя об услуге. Прошлое оставим в прошлом. Что ты хочешь от меня? Подготовь меня к следующей битве. Ты сражаешься немного не так, как учит нас наставник. Я хочу быть уверена в своей победе. Наставник учит нас устраивать шоу на арене и в случае чего принять свою славную смерть, но это не для меня. Мне нужна только победа, и плевать я хотела на шоу. Следующий бой для тебя какой-то особенный, скажу так, что со следующим своим соперником я была знакома еще в Акве. Личная вендетта, значит. Что ж, понимаю. Я попрошу наставника поставить нас вместе на тренировке. Благодарю тебя, Виктор. Калька ушла дальше тренироваться. Мне, на самом деле, не хотелось помогать этой ящерке, просто потому что мне не было дела до ее проблемы. Но ее просьба была незначительна, а я знаю ее отношение к императору. Хоть Малика и насмехается над моей идеей по созданию своего собственного отряда из гладиаторов для внедрения его к зеленым, я эту идею рассматриваю все же всерьез. «Заводишь новые знакомства?» – послышался голос Малики из-за спины. Я обернулся и увидел ее, улыбающейся, будто еще недавно она не рычала на меня, словно цербер в юбке. «Помогаю боевым товарищам. Я хотела сказать спасибо тебе. Я, наконец, полностью поправилась после перелома колена. Твои деньги не были потрачены впустую. Ни за что, я не понимал, с чего вдруг такой перенастрой настроения. И еще, я немного погорячилась. Правда, мы ведь и правда стремились к тому, чтобы ты стал частью зеленых. И мы изначально понимали, что могут быть жертвы в этом сложном деле. Поэтому, ты сделал все правильно, неожиданно. Но спасибо, я рад, что ты передумала на мой счет. Теперь нам главное не провиниться снова, чтобы нас опять не поставили биться вместе». Малика медленно подошла ко мне вплотную. «Что это такое? Это знаменитая женская эвакуация? Ей гормоны в голову ударили? Как-то рисковато от лютой ненависти и злобы до таким близких контактов». Я аккуратно отодвинул ее от себя рукой. Малика была озадачена моими действиями. «Мне кажется, что если бы я назвал ее уродливой стервой, рожденной из жопы слонихи, то она бы меньше обиделась на это, чем на то, что я отодвинул ее от себя. Прости, но это выглядит подозрительно. Будто тебе резко что-то понадобилось от меня, я решил все же объясниться. Да нет, только ты самый нужен, и больше ничего». Она была все еще растеряна и не знала, как ей теперь вести со мной. Этот неловкий момент спас Руша. Он заметил меня еще от ворот и тогда же окликнул. И неважно, что хромающий на своей подбитой ноге Руша целую вечность добирался до меня. Я готов был его ждать, чтобы не продолжать разговор с Малякой, точнее не продолжать тему наших с ней взаимоотношений. «Тебе тут письмо передали», Руша передал мне письмо и остался стоять рядом в ожидании, пока я его открою. Когда я понял, что этот любопытный червяк все же никуда не собирается уходить, я все же открыл письмо и увидел в нем сперва записку. «Виктор, ты обязан перейти на второй уровень». Пояснение. «Билет полностью официальный, так что распорядители игр не смогут тебя за него наказать». Подпись. «Медведь». «Билет». Я заглянул снова в конверт и увидел там выигрышный билет, на котором было указано, что я его получился, участвуя на играх, посвященных дню рождения казначея имперского двора Блара-Маргуна. Также на билете был указан приз, который мне полагался, а именно полный комплект брони, который я выберу в любом магазине города. «Вот так боженька улыбнулся тебе, Виктор. Это ж когда ты успел выступить у господина Маргуна?» «Да вот успел», — ответил я неуверенно и посмотрел на Малику. В ее глазах я видел одобрение. Одобрение всем моим делам и поступкам, которые я совершил за последнее время. После получения выигрышного билета я поспешил до господина, чтобы отпроситься в город. Калька напросилась со мной. Господин, к слову, был немного ошарашен таким подарком, и когда он спросил, кто такой это медведь, то я просто ответил, что это мой тайный поклонник, который решил меня проспонсировать, чтобы шансы на арене уравнялись. Господину такой ответ не очень понравился, но он его принял и предупредил, что такие покровители обычно забирают гораздо больше, чем дают. Когда мы с Калькой добрались до города, то я сразу же направился по своим делам. Я знал, зачем ящерка пошла со мной в город, чтобы наладить общение, но я к этому пока не стремился. Был не против, но сам не искал любой возможности пообщаться. В магазине все так же пахло котом и его облизанными яйца, тухлецом. Кадзит, как и ранее, стоял за своим прилавком. Он что-то ел, что-то, что на мой взгляд было несъедобным. Какая-то склизкая вонючая хрень, которая была больше похожа на чьи-то отходы, чем на еду. «Боже, что это за вонь? Какая вонь?» Кадзит поднял на меня глаза и заулыбался. «А, ну да, для человека моя сосиска из квинкра кажется невкусной, но она просто объедение. Что еще за квинкра?» «Квинкр, такой здоровенный, волосатый, с рогами на голове и щупальцами в челюсти. Здесь разве не водится?» «Не знаю, я из Мидгарда. Там точно таких нет, иначе мы бы уже вымерли от этой вони». Я сейчас блевану. Кадзит, специально назло мне, подошел ко мне поближе и откусил смачный кусок сосиски. Оттуда потек сок, который по виду и запаху был больше похож на гной. Буэээ, да не на пол же, скотина лысая, закричал Кадзит, когда меня стошнило прямо ему под ноги. Этот кошачьеобразный гуманоид махнул рукой, и появившаяся волна воды на полу смыла все, что из меня вышло. Удобная функция для бизнесмена, чтобы не тратиться на уборщицу. Чего тебе надо, вредитель? Комплект брони такой же, как я раньше брал. Думаешь, я помню, что ты у меня брал? Щека у тебя слишком маленькая, чтобы я запомнил, что ты у меня брал. Какой наглый котяра, чистый барыга на блошином рынке. Чары защиты, шаги стихии, сила огня и магический кокон. Так, сейчас посмотрим. Кадзит еще раз откусил свою сосиску, положил ее на прилавок и ушел к себе в подвал. До меня доносились лишь звуки громыхания, будто у него там полнейший бардак. Я бы в такое не поверил, ведь здесь возле прилавка идеальный порядок. Все доспехи расставлены по линеечке, ни на одной полке нет ни пылинки, просто кристальная чистота, как в доме у маньяка. «Все есть у меня», – послышался голос кота из двери подвала. Кадзит вышел с комплектом нужной мне брони. Когда я протянул ему билет, то он очень грустно и громко вздохнул. «Ты ж моя безмозглая бактерия, с это же и надо было начинать. Когда этот билет оплатили, я уже все приготовил заранее. Вот же дебила встали на арену брать. Вон в углу возле входной двери все лежит. Извини, я...» «Ой, заткнись, одевайся и вали отсюда». Я не стал спорить с обезумевшим котом. Он какой-то агрессивный сегодня. То ли валерьянка попалась некачественная, то лишь мышь люлей навешала. Ну его. Я не спеша оделся и вышел из магазина. Разумеется, как и все прошлые разы, когда я с кем-то ходил в город, меня не могли спокойно пождать, а отправлялись на свои приключения, из-за которых потом страдал я. Калька уже на всех парах двигалась куда-то с рынка. Я пошел за ней, ибо нам сейчас приключения не нужны, как и драки в центре города. Знаем, проходили уже. Я зашел за ней в какой-то переулок. Я не сразу его узнал, но осмотревшись понял, что мы находимся с обратной стороны магазина свитков. Калька стояла на одном колене, выглядывая из-за угла, будто за кем-то наблюдая. Я подошел к ней. «За кем следишь?» Калька слегка подпрыгнула от неожиданности. «Не подкрадывайся так ко мне», — ответила она. «Посмотри туда, за угол, там стоят мой скорый соперник на арене». Я выглянул из-за угла и увидел, как какой-то ящер покупает свитки заклинаний. «Вижу. И зачем ты за ним следишь? Присмотрись внимательнее». Я не понимал, к чему клонит Калька. Стоит ящер возле прилавка, выбирает свитки. За один уже даже расплатился. Но стоп, он взял свиток третьего уровня. Третий уровень, именно. Нам запрещено покупать что угодно не своего уровня. Как он купил его? Ты уверена, что это твой соперник? Абсолютно. Он мой сводный брат. Отец погулял на стороне и произвел на свет это чудовище. Нужно сдать этого мерзавца распорядителям игр. Да без толку это. Если они захотят, то ты и против чемпиона выйдешь на арену. Проверено лично. А что тогда? Расскажем господину, а он пусть сам разбирается с этим. Я хочу еще последить за ним. Я понимал, что это пахнет новыми проблемами. За свои прошлые ошибки я заплатил весьма дорого, поэтому сейчас не хочу встревать в какие-либо проблемы, тем более, которые не касаются меня напрямую. Я ушел, оставив Кальку играть в спецагента. Не знаю, что с ней сделают, если заметят, но мне было уже все равно. Я каждый раз в такие моменты старался напоминать себе, что у меня у самого хватает проблем, с которыми я буду всю жизнь мучиться. Не надо мне вмешиваться в чужие дела. Возможно, этому принципу только Гордон противоречит, потому что у нас весьма схожие цели. Когда я покидал рынок, то неожиданно для себя увидел в толпе медведя. Он прогуливался между продуктовыми рядами, делая вид, что выбирает что-то. Я же понимал, что он не случайно встретился на моем пути. «Одними тропками ходим, медведь», — поприветствовал я его. «Наши судьбы уже тесно связаны. Да уж, а сплели мы их, когда я и Малента отвесили тебе знатных звездюлей. Застали врасплох, ничего более». «Да-да», — я усмехнулся его отмазке. «Кстати, спасибо за броню. Приятный подарок. Только я не понял, как вы легализовали спонсорскую помощь. И не надо тебе пока знать эти схемы. Радуйся, что получаешь такую помощь. Я радуюсь, но за каждую спонсорскую помощь всегда платят в двойном размере. Ты разве еще не понял смысл нашего с тобой сотрудничества? Мы помогаем тебе не за конкретную услугу, а потому что ты постепенно становишься частью нас. Ты также выполняешь наши поручения по той же самой причине. Часть команды. Ага, часть корабля. Что ж вы, мистер Джонс, не предупредили, что я уже вливаюсь в вашу дружную компашку? Я бы торт купил, отпраздновали бы. Тебя что-то не устраивает? Пока меня не устраивает только неведение. Из всей вашей компашки я только с тобой и вижусь. Ах да, ты все о том же. Что ж, я разговаривал с Энди. Он готов будет с тобой встретиться, когда ты перейдешь на второй уровень. Ну, это хотя бы уже что-то определенное. А то все вилами по воде водили и размытые узоры выдавали за прекрасные картины будущего. Не нассы в эту воду, Виктор, иначе никакого будущего у тебя не будет. Удачи в предстоящем бою. Медведь ушел в свою сторону, а я в свою. Я спокойно добрался до Лудуса и принялся заниматься своими делами, ну или другими словами, ничего не делать. Время шло, а кальки, как не было, так и нет. Солнце уже давно зашло за горизонт, и луны одаряли планету своим серебряным светом. Я сразу подумал, что приключения кальки завели ее в какую-то очень неприятную, болезненную или даже смертельную ситуацию. Жалко, конечно, было бы потерять потенциального бойца против императора, но я не хочу ни о ком заботиться, кроме себя, и, возможно, еще Маляки. С ней у меня как-то совсем все сложно стало. Кто мы с Дроу друг другу сейчас? Мы поговорим слова ласки, что хотим быть друг с другом, но тем не менее наши отношения никуда не двигаются и не развиваются. Это похоже на то, как в детстве я мнил себя взрослым и общался с девочками со своего класса или школы. Тогда мы тоже были себе на уме и делали вид, будто у нас отношения. Целовались за гаражами, щупали разные места друг друга, но ничего дальше не двигалось, потому мы даже не думали о чем-то большем. Но сейчас я думаю, еще как думаю, ее тело совершенно, оно манит всегда. На тренировке она скрывает себя под всеми теми тряпками, которые положены призывателю, но когда мы остаемся наедине в моей или ее комнате, то она всегда сидит практически в нижнем белье. Может, это стоило расценивать, как призыв к действию. Мало ли какие стандарты секса у Дроу. В любом случае, несмотря на отсутствие секса, я понимал, что с этим нужно что-то решать. В нашем с ней продвижении к нашим целям нам будет все время мешать наши личные неразберихи. Я не буду даже думать в стиле безвкусных фильмов, где главные герои говорят друг другу, что должны расстаться, чтобы не мешать их великим миссиям. Хрень полная. Я хочу быть с ней, и я буду с ней. Я решил не откладывать это в долгий ящик и сразу же отправился к Маляке в комнату. Она лежала на животе, оголяя свои ножки, и читала книгу. Вдвойне соблазнительно. «Можно?» – спросил я, чуть приоткрыв дверь. «Да, заходи». Она сразу отложила книгу и села на край ее лежанки. «Я ждала, что ты придешь, чтобы поговорить. За этим я и пришел. Я хочу поговорить о том, что между нами происходит. Я не давила на тебя раньше, потому что все время думала, что вдруг ты не забыл еще Маленту или она слишком сильно запала к тебе в душу, что там пока нет места кому-то еще». «Что, Малента? Мы были вместе, да, но недостаточно долго, чтобы убиваться по ней долгое время. Она была хорошей девушкой, но ты полностью ее затмила». Маляка улыбнулась и убрала прядь волос за ухо. «Я ее смутила, и сейчас она выглядела, как юная девочка, которая впервые познала комплименты. И что будет с нами дальше? Знаешь, в самом начале, когда нас только привели в Лудус, я все время думал, что ты сторонишься людей, потому что ты такая вот опасная и жестокая одиночка, но теперь я вижу, как ты переживаешь за всех. Ты чуткая и ранимая девочка, которая в силу обстоятельств выросла в жестоком мире. После каждого твоего боя, ты переживаешь об убитом тобой противнике. Теперь я понял и принцип твоих контрактов, где ты сперва изучаешь жертву, чтобы убедиться, что он заслуживает смерти. Мне недостает этих качеств. Ты моя путеводная звезда. Я хочу быть с тобой вопреки всему, что уже произошло и произойдет в будущем. По щеке Маляки потекла слеза. Чем дольше я говорил, тем больше становились ее глаза и еще больше вытекало из них слез. Она бросила мне на шею, когда я закончил говорить. Ее руки сжимали меня очень крепко, будто боялись, что если они меня отпустят, то отпустит навсегда. Я не стал больше ждать. Мы должны были слиться воедино этой ночью. Я поцеловал Малику и медленно, не спеша уложил ее горизонтально на лежанку. Она поддавалась всем моим движениям. Поэтому я не стал останавливаться и снял с нее верхнюю накидку, оголяя ее грудь. Сразу за этим я снял ее шорты, в которых она всегда находилась в своей или моей комнате. Она была абсолютно обнаженной. Я поспешил снять с себя всю одежду, чтобы не заставлять ее ждать, ибо мне казалось, что она немного смущается. Сняв с себя всю одежду, я сразу лег на Малику сверху и вошел в нее, и этой ночью наши отношения стали настоящими. Глава 24. И зачем нужно было долго ждать, чтобы это случилось? Мы с Маликой теперь официально пара, и я пока не понимаю, как мы должны себя вести. Наверное, это хороший знак. Когда я был с Малентой, то я даже не задумывался над этим вопросом, потому что не особо представлял наше с ней будущее. Да, надо было под одеялом по ночам, а в остальное время. Опять же да, мы друг друга поддерживали, подбадривали, но все это преподносилось с каким-то сексуальным подтекстом. Сейчас же с Малякой. Ай, да ну его, будь что будет. Утром я проснулся раньше Дроу и ушел в обеденную зону, чтобы пораньше позавтракать и поговорить с Калькой, так как она обычно просыпается еще до рассвета. Но я просидел в одиночестве почти до самого завтрака, и Кальки нигде не было видно. Странно. Когда все гладиаторы поднялись в обеденную зону, то я увидел ее, Малику, которая выходила из Лудуса, и улыбаюсь, когда нашла меня глазами. Она одновременно спешила ко мне и медлила. Я понимал, что она хотела быть рядом со мной, но предчувствовала этот неловкий разговор после первого секса. Ей-богу, мы как подростки. Но Малика не успела дойти до меня, стражники ее опередили. Они появились из ниоткуда и силком потащили меня к господину. Манерам этих ребят точно не научили. Они не стражники, а пыточники какие-то. Господин был, мягко говоря, не в духе. Он рвал и метал по всему своему кабинету, перебирая варианты вслух, что же могло случиться. Из его хаотичных выкриков я услышал: «Калька, тварь, паскуда, и где ее черти носит?» Само собой я уже понимал, что дело пахнет жареным, и сейчас с меня будут спрашивать по полной: «Виктор, где эта сколькая девка?» «Кто?» Я пытался разыграть непонимание. «Калька, вы вчера ушли в город вместе, но ее до сих пор нет в Лудусе. Она не возвращалась. Я ей не мамочка и не папочка, чтобы следить и заботиться. Мы дошли вместе до города, это так. Там я ушел в магазин к Кадзиту тратить свой билет. Когда я оттуда вышел, то Калька шла за своим братом, которого увидела в толпе. Братом, да, она должна в следующем бою биться против своего сводного нагульного брата на арене. Она его ненавидит, так что ей этот бой будет в радость, если вы переживаете, что она из-за этого сбежала. Я ее догнал, и мы увидели, как ее брат покупает свитки заклинаний третьего уровня. Ему не должны были продавать такие свитки. Либо Калька что-то напутала, либо он решил сжульничать. Именно. Но на этом я Кальку покинул. Я вернулся в Лудус, а она сказала, что хочет еще за ним понаблюдать, чтобы разобраться, в чего еще от него можно ждать в бою. Господин какое-то время молчал. Он подошел к балкону и посмотрел вниз на тренировочную площадку. Я не знал и даже не догадывался, что сейчас происходило в его разуме, но понимал, что его настроение переменилось. Его лицо приняло снова человеческий оттенок, вены на висках больше не пульсировали и стало очень тихо. С одной стороны, ее решение верное. Когда противник жульничает, то нужно знать, до каких пределов доведет его наглость. С другой стороны, ты должен был мне сразу все рассказать, чтобы я как-то подстраховал Кальку. И как бы вы это сделали? Не знаю. Что-нибудь придумал бы. В любом случае было бы больше времени, чтобы поднять этот вопрос на обсуждение перед распорядителями игр. Я очень хотел поспорить с господином о его наивной манере возвеличивать свои силы перед нами. Будто он что-то мог изменить раньше, но сейчас уже слишком поздно. Старая песня, чтобы выставить кого-то виноватым. Нас прервали те самые стражники, что нежно, ласково, даже немного заботливо притащили меня в кабинет к господину. «Что у вас?» – спросил он у стражников. «Господин, гладиатор Калька вернулась в Лудус. Так почему она еще не здесь? Тащите ее быстро сюда». Тот вид моей боевой подруги, в котором ее привели в кабинет господина, меня поразил. Один глаз был полностью закрыт от оттеков, по рукам и ногам были видны следы кровоподтеков, несколько ногтей вырваны, на весьма многих местах на шее, руках и ногах вырваны чешуйки. Я просил просто привести, что вы с ней сделали. Это не мы, господин, клянемся. Стражники испугались, что на них сейчас свалит состояние кальки. Это не они, господин, с трудом проговорила ящерка. Меня всю ночь пытали в каком-то подвале в городе. Под утро получилось сбежать и чудом добрать до Лудуса.